Глава шестая. Да, после белой туманной лисы и одноглазой фиолетовой лохматой пивной бутылки такого я увидеть никак не ожидал. «Нравлюсь?» — спросила новая хранительница. «Ну, а как такое может не понравиться? Непонятно, истинный ли это облик, или новый член нашей команды специально решил эффектно появиться. Но так или иначе выглядела она потрясающе». Разве что цвет подкачал. Кожа хранительницы была голубоватой, и цвет глаз фиолетовым, а волосы, обрамляющие милое личико, черными. А так передо мной стояла самая настоящая демонесса, как я их себе представлял. Высокая, стройная, с грудью третьего размера, длинными ногами и небольшими рогами на голове. Одета она была в длинное обтягивающее шелковое бордовое под цвет кристалла платье, правда, стояла хранительница на полу подвала босиком. — Это чтобы у тебя комплексы не возникли по поводу твоего роста, — кокетливо хихикнула демонесса, прочитав мои мысли. — Мое имя слишком длинное и сложное, поэтому можешь называть меня Эбби. И я здесь для того, чтобы стать правой рукой величайшего человека на земле. С этими словами хранительница встала на колено и, опустив голову, протянула мне двумя руками большую семихвостую плеть. Гинзо не смог удержаться от участия в представлении и, приняв форму белой смирительной рубашки с мигалкой вместо головы, издавая звуки сирены, стал летать над демонессой. — Я все вижу! — Эбби резко вскочила и плетью ударила по Гинзо. Разумеется, не попала. И хвосты плетки прошли насквозь. «Эй, не ссорьтесь!» — рассмеялся я. «Вот, значит, как надо было появляться!» — недовольно проворчала Акая. «Я в твоих мыслях читаю, Дима, что понравилось тебе такое представление». «Ой, да ладно вам!» — я повернулся к новой хранительнице и улыбнулся. «Расскажешь что-нибудь интересное?» «Могу показать!» — гордо вскинула голову она. «С удовольствием посмотрим!» Я сложил руки на груди, а Эбби осмотрелась. «Места тут, правда, мало», — пробормотала она. «Плохому танцору?» — прошептал мне на ухо Гинзо. Хранитель метнула на него злобный взгляд и вскинула руки. Послышался зловещий шепот, и шел он будто бы со всех сторон, а потом его резко сменил крик. «Врата ада! Откройтесь!» Эбби хлопнула в ладоши, и между плотно посаженными кристаллами появился бордовый портал от пола до потолка. По нему прошли молнии, а по окружности заклубился дым. «Приди же и служи своему господину!» — пафосно закончила демонесса. И ничего не произошло. «Но почему не произошло?» — хихикнула Акаин. «Вон, смотри внизу». Я посмотрел и ничего не увидел. «Ниже смотри, а вообще ближе подойди». Я подошел ближе. «На корточки теперь встань». Я присел, но по-прежнему ничего не видел. «Да блин, слепой, что ли?» Передо мной появился Гинзо и ткнул крошечным пальчиком в пол. Я наклонился совсем низко и увидел неприметного красного муравья. И он меня, видимо, тоже, так как встал вертикально и поднял одну лапку вверх. «Похоже, он готов служить тебе», — заржал Гинзо. Еще несколько секунд я оторопело разглядывал малявку, а потом перевел взгляд на демонессу. «Это то, что ты хотела мне показать?» «Ну, чего ты хотел от портала первого уровня?» Эбби смущенно развела руками и поджала накрашенные фиолетовой помадой губки. Да и кубик неудачно лег. «А, точно кубик. Ну, ладно». «Коли я посадил семя, вырастил кристалл и даже получил хранительницу, надо бы вспомнить все, что знаю о магии призыва. Итак, открыть сам портал — небольшая проблема. Проблема призвать из него что-то действительно стоящее. В теории можно получить очень мощного монстра-воина вплоть до класса А, а то и выше, и он будет сражаться за тебя. Или призвать бригаду здоровенных рабочих муравьев». Отдать им приказ, а они вместо тебя выроют под городом огромные катакомбы. Но это в теории, а на практике все зависит от двух факторов. Первый — это опыт призывателя. Да, к сожалению, тут недостаточно просто иметь большой резервуар. Тут нужна именно практика. То есть открыл портал, получил не то, что хотел, попробовал открыть другой портал, чуть-чуть иначе получилось лучше или хуже. И вот так, экспериментируя, можно добиться результата. Разумеется, в нашем мире это было не очень востребовано. Настоящих специалистов в этой технике очень мало. В основном они выступали в различных шоу и развлекали людей. Второй фактор, от которого зависит появление монстра, это так называемый кубик, тот самый, который используется в играх. Точно неизвестно, сколько у него граней, но предполагается, что 20, а во время каждого призыва этот кубик бросается. Если у тебя сегодня день не задался, и он упал единичкой, то даже обладая опытом, ты все равно можешь призвать таракана вместо здоровущего слона. А вот если выпадет 20, то даже если ты новичок, можешь призвать что-то толковое. Это что касается магов призыва. А что у нас с кристаллом? Я открыл меню. Прокачка хранителя увеличивает его резервуар и вероятность призыва сильных монстров. Прокачка магов на территории кристалла увеличивает их резервуар и вероятность призыва ими сильных монстров. Примечание, эффект постоянный, действует даже за пределами действия кристалла призыва. Прокачка владельца кристалла аналогична предыдущему пункту, только идет немного быстрее. Ага, на этом уровне я могу выбрать только один из предложенных выше вариантов. И выбор, откровенно говоря, непростой. Пожалуй, перед тем, как его сделать, нужно прочитать все. Внимание! Хранитель может появляться на определенном расстоянии от контрольной точки. Расстояние зависит от уровня кристалла. Текущий уровень 2, расстояние 200 метров. На каждый 20 уровень кристалла вы можете выбрать дополнительную контрольную точку, рядом с которой будет появляться хранитель. Это очень хорошо, и с этим все понятно. То есть уже совсем скоро я смогу покрыть как Савина, так и Огненную усадьбу, а месяца через 2 и Лос-Сантос. Судя по всему, дальность здесь такая же, как и у большинства остальных кристаллов. 100 метров за уровень. Ладно, дальше. Специализация прокачки хранителя. И тут два подпункта. Количество – много-мало, тип – воин-рабочий. То есть я могу настроить пункты так, чтобы ты призывала, например, по одному большому боевому монстру, уточнил я Уэбби. Не совсем так. Это не про призыв в данный момент, а про прокачку специализации. Демонесса откинула упавшую на глаза черную челку. Вот представь себе тело человека и его мышцы. Допустим, ты выбираешь пункт «Рабочие монстры». Ну и, предположим, это бицепс. Ты включаешь эту галку, и пока она работает, будет качаться исключительно мой бицепс. Соответственно, когда подойдет время призыва, и я начну его осуществлять, если ты прокачал мне бицепс, но при этом не прокачал ноги, хорошо, получится только «Рабочие монстры». А ноги, то есть монстры-воины, хуже. Мне не нравится это ограничение, — поморщился я. Но на самом деле ты не забывай, что это только первый, а точнее уже второй уровень кристалла, — заметила хранительница. Дальше будут появляться дополнительные характеристики, как, например, ты сможешь прокачать меня на способность призывать летающих или плавающих существ, а может быть, мелких или ядовитых. И выбирать ты сможешь больше одного. В общем, со временем я стану очень универсальный, если ты, конечно, не станешь качаться сам или тратить время на своих никчемных помощников. Хм, мы одна команда, вообще-то. Я назидательно поднял палец. Без этих никчемных помощников, даже прокачавшись, ты от армии с танками не отобьешься. Прошу прощения, вырвалась. Эбби снова опустила голову, но ее фиолетовые глаза лукаво сверкнули. «Что ж, у нас есть еще один пункт меню. Выберите, кто будет управлять существами, призванными хранителем. Также выберите режим работы хранителя, автономный, по команде». «Ух ты, а вот это реально интересно. И Акай, и Гинзо, конечно, тоже могут работать автономно, но только в рамках уже поставленной задачи. И я точно знаю, чего от них ждать. — А почему ты меня от них отделяешь? — удивленно вскинула брови Демонесса. — Я с ними здесь на равных правах. «Правильно ты сказал, мы одна команда. Если с тобой что-то случится или кто-то обгонит наш кристалл, то я умру, поэтому можешь мне доверять. Плюс к тому у меня нет идиотского чувства юмора, как у Гинзо. Я абсолютно нормальная». «Ага, конечно», — раздался ехидный шепот хранителя кристалла иллюзий. «Особенно мне про врата ада понравилось». «Я все слышу», — снова заорала Демонесса и швырнула чем-то в Гинзо. «Это что-то пролетело рядом с моим ухом. Осторожнее». «Не бойся, владыка, это был не настоящий камень», — потупила глазки Эбби. «Он бы тебя не зацепил. Все равно давай без этого». Я почесал ухо и снова обратился к меню. «Итак, я могу дать автономность новому хранителю, то есть уйти из Савина и сказать, если вдруг будет большая атака, защищайся всеми силами, и, согласно моим установкам, она будет защищаться. Что ж, в будущем это точно пригодится. А вот сейчас...» «Так, на всякий случай, — говорю, — я повернулся к Демонессе. Ты не должна открывать никаких порталов без моего прямого приказа. Если меня не будет в Савина, мой прямой приказ может передать Гинзо или Акае. Другие тебя видят?» «К сожалению, кроме тебя, повелитель, только эти двое». Эбби грустно вздохнула. Я не стал комментировать это ее «к сожалению». Лично меня это вполне устраивало. Тем более, что на 30-м уровне Гинзо получил то, чего мы так долго ждали. Возможность ставить еще одну контрольную точку. То есть теперь никаких проблем не было с тем, чтобы посылать его на боевую операцию и одновременно держать дома и со мной, что сильно повышало наши возможности коммуникации. Ладно, тогда пришло время настройки. Что ж, поверю Эбби и в первую очередь прокачаю ее. Все равно наши пока еще осваивают другие типы магии, новые вряд ли подтянут. Да и призыв не мой конек. Потренируюсь, конечно, на досуге, но не сейчас. Что же касается режима работы, то пусть будет автономный. — Я не подведу тебя, владыка, — хранительница хищно улыбнулась. — Если в твое отсутствие придут враги, то к твоему возвращению я сделаю гору из их голов. — Повторю, тебя и твою магию без самой крайней необходимости никто не должен видеть. — Поняла. — А вы проследите за ней. Я повернулся к двум другим хранителям. — Даже не сомневайся, — кивнула Акая. А Гинзо молча поднес указательный и средний палец к глазу, а потом ткнул ими в Демонессу, мол, я слежу за тобой. Та в ответ показала ему кулак. — Рубка графу! — закричала на моем поясе рация. — Слушаю, — отозвался я. — Срочный вызов из деревни Липитина. — Бандиты, — уточнил я, уже направляясь в сторону выхода из подвала. — Никак нет. Граф приехал из столицы и заставляет их подписать бумаги. Якобы они хотят, чтобы он стал их главой. Он действует очень агрессивно, угрожает и избивает людей. Староста успел передать, что видел в окно как минимум 300 бойцов. Есть броневики, машины, судя по всему. Это передовой отряд, без мирных жителей. Они приедут позже. — Понял. Ждите распоряжений. Я поднялся в свою комнату и остановился. Во-первых, 300 человек — это не шутки. Во-вторых, по большому счету, они захватили деревню заложников. Ну а в-третьих, мне нужен повод для того, чтобы на них напасть. — Граф Ладум! — закричал я в рацию. — Слушаю, ваше сиятельство. Где ты и где Виктор Харитонович? — Я еду на телеге в сторону Савина и сейчас буду переплывать реку. Харитонович, наверное, спит. Он прошлую ночь дежурил. — Свяжись с ним. Жду вас обоих в усадьбе как можно быстрее. — Вас понял.